Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча, семинар с Алексеем Орловым из серии «Игры богов». И она называется «Дьявол, противник или слуга Бога». И с чего мы начнем? В мире, в котором мы живем, есть все, чтобы проявить в человеку свои способности. Есть свет и тьма, а вернее мрак. Есть представители того и другого мира, и те, и другие для чего-то нужны. И у тех, и других есть задачи, которых они здесь существуют. Сегодня мы говорим о представителях мира мрака, рассматривая их с точки зрения народной, религиозной и ведической. А все-таки для того, чтобы понять цель присутствия представителей этого мира, давайте для начала разберемся, например, с теми, кого называют чертом, сатаной, дьяволом. Откуда дьявол взялся? Кто его сотворил? И для чего допустил до этих земных дел? Что есть похожего в преданиях славян и русов? И что нам с этим всем делать? А для полного понимания того, чтобы вам лучше разбираться с тем, что мы сегодня будем говорить, и то, что раньше говорил Алексей, рекомендуем вам посмотреть семинар Алексея Орлова «Это родовая нить. Жизнь без страха. Управление судьбой» и серию из 4 вебинаров «Игры богов», в которые входят «Тайное происхождение нашего мира», «Как темные захватили наш мир. Тайны серых», «Тайны нашей души. Охотники за душами. Игры богов. Раскрытие тайной сути». Эта встреча является продолжением этих семинаров. Сейчас представляем слово к Алексею. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, на самом деле у нас очень интересная тема, которая является логическим продолжением целой уже череды встреч наших, посвященной тематике «Игры богов», «Тайны сотворения нашего мира». Вы их можете посмотреть на наших каналах. Ну и я хочу для начала уточнить, какая цель нашего сегодняшнего семинара. Опираясь на факты, я хочу сравнить нашу родовую славяно-русскую веру и авраамические религии, дабы снять какие-то там, возможно, уже возникшие противоречия, ну, без вызывания неприязни к адептам какой-либо из религий. Так что я буду опираться на факты и только факты, цитируя то, что нам доступно. А может быть, кто-то еще об этом не знает, может быть, кто-то это уже слышал, но вот постараемся не нарушать рамок, которые установлены законом и моралью общества, чтобы потом не было каких-то вопросов. Итак, дьявол – противник или слуга Бога? На самом деле ответ на этот вопрос очень-очень простой. Но только просто он для того, кто способен видеть мир цельно, а не с точки зрения маленького ребенка, залезшего под одеяло с тусклым фонариком и разглядывающего страшные комиксы. Для начала обратимся к справочникам. Кто такой дьявол? Как его еще называют в разных языках? Какая легенда о его происхождении? С кем еще его ассоциируют? Ну, там, например, черт, сатана, Люцифер, Бафомет, ну и так далее. Давайте начнем с самого простого, ну, наверное, черт в древнеславянском представлении. Поскольку слово черт – это не иностранное, а наше родовое, то, наверное, с него и начнем. По одним из поверий, это существо пекельного мира, за чертой человеческого мира. Состоит оно из неких субстанций, которые нам трудно понять. Ну и может появляться как-то так вот ни с того ни с сего вылезти из-за угла, либо там пройти сквозь стену. Вот такие вот там мифические о нем представления есть. Это существо строит козни добрым людям и обманывает простачков. Одним словом, занимается беспредельным непотребством. А по другим преданиям, черт служит Кощеем. Проверяет людей на человечность, вскрывает отрицательные качества человека. Слабых и лукавых гнобит, сильным служит, помогая им и исполнить божественные планы. Но после насаждения христианства черт стал слугой сатаны, дьявола. Но до уровня повелителя мрака не дотягивает. Следующее слово «сатана» – это арамейское слово. Означает оно «обманщик» или «клеветник». В Танахе написано так: «Сатан» означает препятствие, оступившийся. В разных языках «сатана» имеет разные звучания. Вот, например, ассирийский язык – «сатана», иврит – «сатан», древнегреческий – «сатана»,

И нужно занять чью-то сторону, чтобы быть под охраной сильного покровителя. Да, хорошо бы быть на стороне добра. Ну, так большинство людей думает. Да, хорошо бы быть белым, чистым, пушистым. Однако, если черт оказывается сильнее, то лучше его не гневить. Как говорится, помните это в поговорке? На Бога надейся, черта не гневи, да? Вот из этой же серии. Вот и получается, что утром храм, а вечером чертям. Возникает вопрос. Если Бог и дьявол равны, то кто их равными создал? Ну, вот такой простой вопрос, который ставит многих людей, не изучивших ведическую культуру, основу ведической культуры, то есть нашу родовую, и не изучивших религиозные догматы, заявляющих, что Бог и черт постоянно борются, и они равны. Вот такой вопрос очень просто выбивает из седла таких заявителей. Но если они равны, значит, видимо, кто-то создал их равными, значит, они родились равными. Следующий у нас пункт – религиозный взгляд. Здесь, в догматах религии, Бог и дьявол не равны. Ну, так, во всяком случае, заявлено в некоторых религиозных догматах. По одной из версий, Бог сотворил ангелов, которые служат ему. Однако нашелся тот, кто захотел подняться выше Бога и создал свой мир как противовес Божьему миру. Об этом мы говорили в предыдущих наших передачах, так что посмотрите, там подробно об этом рассказано. Дьявол борется с Богом за свое превосходство, совращая людей, переманивая их на свою сторону, уводя с божественного пути. Однако встречаются толкования библейские, ближе к народному мировосприятию, что дьявол равен Богу по силе и является его постоянным противником, оппонентом, и они борются между собой с переменным успехом, но в конце всегда побеждает добро. Трактовка такая, я неоднократно слышал от некоторых священников, которые, судя по всему, для того, чтобы достичь понимания у простого человека, у простого прихожанина, вот упрощают до народных поверий уровень Бога и уровень там дьявола, сатаны. И вот говорит, да, вот они равны, но Бог все равно побеждает. Потому что так все заточено, что добро всегда побеждает зло. Вот такое простое вот повествование иногда я слышу. И я тоже подхожу, говорю, слушай, товарищ, ты вот только что рассказывал это. А кто тогда их создал? Ну, понимаешь, человеку трудно это все объяснить. Поэтому я вот так вот просто вот упрощаю. Конечно же, там сказано, что Бог всех создавал и так далее. Но вот иногда священники опускаются на такие примитивные пояснения, чтобы быть, как говорится, ближе к народу. Следующий уровень. Славяно-русская, ведическая. Отец Бог назначил одного из своих сыновей выполнять обязанность проверять людей на вшивость, в кавычках, и готовность двигаться дальше в школе божественного роста и совершенствования для того, чтобы люди становились ответственными творцами, созидателями своих миров. Вот ведическая культура и ведическое мировоззрение тем мне, например, интересно, что нету ограничения в движении и росте. Если в религиях вот есть такое понятие, так, прожил жизнь, куда ты попадаешь? Ты попадаешь либо в ад, либо в рай. Но чтобы попасть в рай, нужно сначала пройти суд, ну, впрочем, как и в ад, нужно сначала пройти суд, то есть, чтобы было второе пришествие, и вот он уже спидет с огненным там мечом, он будет там уже судить, и праведники пойдут в рай, а неправедники пойдут в ад. И вот будет там бесконечно. Или в аду, либо в раю. И тут мне вспоминается анекдот, когда сидят праведники в раю, хотя ни одного человека в раю, исходя из того, что второго суда пока еще не было, нет. И это вопрос, где они сидят, да? Могут ли они находиться в раю? То есть все, кто умер, кто себя относил к христианству, не находятся ни в аду, ни в раю. Потому что не было еще раз второго пришествия, не было страшного суда. А раз не было страшного суда, значит, получается, они где-то в другом месте. Все находятся. И грешники, и праведники. Ну ладно. Так вот, сидят праведники в раю. Ну, все уже, там тысячи лет, миллион лет кто-то там просидел. Вот сидят, все уже знают здесь. Каждую песчинку, каждую былинку, вот все знают, каждую букашку. Уже все анекдоты закончились, уже все разговоры закончились. Все,

до этого. Ну, к примеру, вот ранние какие-то писания. Бог сотворил все, включая ангелов и демонов. Так заявлено. Было сразу сотворено все, в том числе и ангелы, и демоны. И то есть и добро, и зло сразу были созданы и утверждены Богу. И все, что создал Бог изначально, было хорошо. Ну, значит, получается, это было так задумано. Однако некоторые ангелы, читаем следующее послание Иоанна, некоторые ангелы согрешили и обречены на вечную гибель. Ну, как это может быть? Если уже все было определено, то на стороне зла появились какие-то новые игроки, мир вышел из равновесия, и Бог не предвидел этого, и как-то вот получается, что он не вездесущий. Ну, задумайтесь сами, да? То есть, если он создал все, что нужно, вот и здесь баланс, и здесь баланс, и эти вот это делают, это, и вдруг, бац, какая-то часть переходит в сторону, там, и весы там, это корабль кренится. Ну, что-то, может, он тогда не увидел, не понял, но мы-то знаем, что Бог не совершает ошибок. Тогда возникает вопрос, может быть, здесь говорится о другом Боге, может быть, не о том, а в религиях написано «боги создавали», то есть не один бог, это надо тоже понять. Боги создавали. Так вот эти вот боги, видимо, одни были, а потом кто-то появился, кто стал там что-то делать. Это вопрос, значит, это задумочка была, значит, это игра, которая была взята из ведической концепции. Видите, сколько интересного, да, много? Ну вот, или все же хотел он, чтобы это все было, это было задумано. Ну тогда здесь как-то все очень-очень интересно становится. А вот сатана в одном из писаний – это ангел, подчиненный Богу. Ну вот Иова, читаем внимательно. В этом писании так и есть. Сатана назначен на некоторую должность, самую-самую несимпатичную для людей. Но вот в других писаниях указывается, что сатана – это демон. И изгнание демонов подразумевает поражение сатаны, как князя демона. И вот тут что-то совсем не так, как было написано в другом. То есть, понимаете, сначала мы видим, что сатана – это ангел, подчиняющийся Богу. А тут мы видим, что сатана – это демон. И что было изгнание демонов. Ну, вот как-то вот это переигрывание, да? А дальше-то будет еще интереснее. Ангелы созданы Богом. Чтобы, для чего они созданы? Чтобы раскрывать и передавать послание Бога людям. Или чтобы служить верующим. Получается, что ангелы – это некие такие посредники, исполнители воли Бога, которые и служат людям. Служат людям. Не где-то там наверху сидят и трубят в трубы, там кого-то угнетают, уничтожают, а служат людям, верующим людям, ну и передают послание богов. Ну а вот вопрос, если Бог вездесущ, настоящий, который вот не имеет границ, как уже было сказано, то зачем тогда нужны какие-то еще передатчики, которые что-то там доносят до людей, какие-то послания божественные? И, ну, Бог же вездесущ. Мы подумать не успели, а он уже всем миллиардам людей, причем не только на нашей земле, а и на других землях, бац, и все сообщил. И у всех все сразу прояснилось, все стало понятно. Ну, допустим, ладно, нужно человеку не только что-то вразумить, но что-то увидеть. Поэтому существуют ангелы. Ладно, идем дальше. А вот людей создал Бог для того, чтобы хвалить и славить Его. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. Это Псалом Давида «Сотворение мира». Или «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних». Я вас создал, получается, хвалите меня и славьте. Так, секундочку, вроде для этого Сатанаил создавал себе людей. Богу-то зачем, настоящему Богу, вот эти все хваления, славления, ползания на коленках и так далее? Это Сатанаил себя возобнил каким-то крутым, перед которым должны ползать те, кого он создаст искусственно, для того, чтобы показать, как его возвеличивают, и чтобы через это возвеличиться над своими братьями и над самим отцом своим. Но вот так же было-то задумано с Сатанаилом. А тут получается, что с определенного момента все, что относится к Сатанаилу, накладывается на Бога или на богов. И вот для меня это вообще-то непонятно становится. Ну разве для этого создавал Бог человеков? И вот эта вот история рай и ад, разве, ну, она вкладывается в умы нормального человека-то или Бога тем более? Чтобы вот так вот, хвалите меня, хвалите, я вас сейчас посажу в рай, и вы там будете дальше меня хвалить. Всю вот бесконечность вы меня будете хвалить, хвалить, хвалить. Хвалите меня, любимого, да, я вот сижу на лаврах. И вот сколько меня хвалите, столько я и поднимаюсь над другими. Ну, или чтобы казнить врагов. Вот тут интересно начинается такая сказка, история, как хотите называйте. Вот в 4 книге царств сказано. «И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь». То есть он передает слова Господу. «Не бойся слов, которые ты слышал, которым поносишь меня, слуги царя Ассирийского». Это Бог говорит. То есть вы там поносите меня, и вам будет ай-яй-яй, чичи за это. «Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом и землю его». Понимаете, да? То есть поносили Бога вот эти вот самые неправильные, и Бог обиделся на них, и он обещает их наказать. А вот Исаия передает этим самым нечестивцам слова этого самого Господа. «И снова послал он послов к Езекии сказать, так скажите Езекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийскими со всеми землями, положив на них заклятие. И ты ли уцелеешь? Боги народов, вот тут вот внимательно, боги народов, которых, значит, не один бог, а боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что Фалассаре?» Получается, что здесь прямо конкретно указывается, что были другие народы, были у них свои верования, свои боги, но пришел Господь, который повел за собой тех, которых создал из праха земного, после того, когда целые полчища армии существовали, и они стали громить. А вот, вот Господь им все время помогал. Ну, там мы читали, помните, и про Сару, и про других персонажей, где постоянно идет обман, подкладывание под каких-то там влиятельных товарищей, обман египтян, превращение их в рабов, и через это получение новых земель, и получение большого количества скота, ну и так далее, и тому подобное. Здесь мы тоже видим, что Господь конкретно встал на сторону этих вот товарищей, и началось что-то там у них интересное. Ну, а в итоге что получается? А в итоге, читаем дальше. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Как говорится, начали за здравие, получилось как всегда. А вот что там произошло-то, как вы думаете? 185 тысяч умертвить за одну ночь. Газовая атака? Чем-то напоили, накормили? Ну, они же увидели трупы, поэтому их не завалило чем-то. Они лежали в своих там, может, шатрах, домах, кто-то, может, около костров. И 185 тысяч были мертвы. Но получается, что Господь применил какую-то газовую атаку, либо чем-то их облучил. Вот такая интересная ситуация. Какие там технологии были-то у него? Зачем он это делал? Ну, ладно, это все, что касается иудейских писаний. А давайте посмотрим, а что же у славяно-русов. А вот в ведической славянской культуре всегда есть равновесие света и мрака. Ну, например, чернобог и белобог. Ну, можно также приводить еще и другие, например, там, сречу, не сречу, дочери Макоши, да, долю, не долю, которые тоже вроде бы вот сестры, но они выполняют разные функции, и они удерживают баланс. То есть те, кто живут по совести, в ладу с природой, кто исполняет свой долг перед родом, те, значит, среча, либо по-другому, как и называется, доля, плетет ровненькую золотую нить.

Для человека, живущих по совести, в ладу с природой, ведающих через любовь, божественные задумки и понимая природу мира и мира в себе, пекельные ребята не страшны. Им чертенята обязаны подметать хвостом, в кавычках, путь к заданной свыше цели, о которой мы говорили ранее, чтобы человек мог использовать свои тренажеры. Однако, если человек теряет путь, если пустился в саморазрушение или заленился, то пекельники обязаны взбодрить вот этого самого игрока с применением рогов, вил и других подручных средств, проявляющихся жизненными обстоятельствами. Зачем в мире нужны вот эти самые пекельники? Давайте еще уточним. Самое интересное, что большинство жизненных проблем человек создает себе самостоятельно, отказываясь быть человеком, хозяином своей судьбы, хозяином своего тела, хозяином своей жизни. Как в поговорке, дурак героически решает те проблемы, которые сам себе и создал. Пекельники и помощники, и будильники, и слуги, и двигатели, и проверяющие, и надзиратели, и экзаменаторы, и в конечном итоге утилизаторы. Так что, как в поговорке, нечего на черта пенять, коли сам дурак. Получается, незаменимые в нашем хозяйстве ребята. Вот все прекрасно они выполняют. Они как биороботы, действующие по определенной программе, не могут сделать то, что не заложено в программе. И обязательно, хотите вы это, не хотите, выполнят то, что в этой самой божественной программе, заложенной в них, должно произойти. И поэтому с ними невозможно договориться. Ой, давайте дам взяточку, ты тут мне вот это вот не делай плохого, рогом меня не бодай, я тут вот буду гадости всякие творить, а ты не обращай на это внимания. Давай там тебе душу продам, это тоже невозможно. Все это выдумки, опять же, из комиксов. Если человек способен двигаться к цели высшей и движется по этому пути, то никаких преград на его пути, кроме тренажеров, не должно быть. Поэтому вот эти черти, они раздвигают лишние преграды, оставляют только те тренажеры, которые по силе, которые есть в этом перечне тренажеров и которые есть по расписанию. Вот все, вот эти тренажеры остаются. Человек взрослеет, человек становится сильнее, как и физически, так и ментально, там, умственно, да, так и духовно, и душевно развивается. Вот черти в этом случае ему слуги. Если человек кое-как делает, ну тогда какие-то появляются колючки, на которые ты наступаешь, и ой, наступил, что-то тут это, взбодрился, да, там, или рогом тебе в бок, либо вилами в зад, либо там еще чем, хвостом там хлыстнет. Ну, какие-то жизненные обстоятельства создаются. Если ты прилег отдохнуть, то какое-то время дают тебе полежать. Но если ты уже начинаешь лениться, то в этом случае тебя начинают пинать, копытца у них очень острые. Если же ты пошел в другую сторону, то помимо колючек или что-то еще, создаются серьезные проблемы. Затрещины летают, снег в башка летит, что угодно. И чем дальше ты прорываешься в сторону от своей дороги, своего пути, например, там позарившись на какой-то другой, чужой путь, то тем больше шишек в твою сторону прилетает. Вот у другого все нормально, он по своему пути идет. Ты ему завидуешь, пытаешься на его путь встать, а калоши-то у тебя не те, сандаль-то у него подходит для этого пути, а у тебя нет, обжигаешься. У него-то есть защита между веток проскочить, а у тебя нет, ты обдираешься. Ну и в конечном итоге он перепрыгнет через речку, а ты не перепрыгнешь. А речка-то с кисейными берегами, то есть зыбкими. Да еще Калин мост по нему не пройдешь просто так. Специальная обувь нужна и знания. Да еще и пекельная речка-то. Если уж утонул, так утонул. Вот так-то, ребятушки. Поэтому, на мой взгляд, здесь еще очень просто. Дьявол одновременно является и противником, и слугой. Противником для того, чтобы ставить кого-то на путь истинный, испытывать, проверять. А слугой, потому что все эти задания он получил свыше. Ну а у русов, конечно же, есть, славяно-русов, есть свои представления о добре и зле, но они не столь примитивны, как это нам в последнее время вкладывали в головы. Ну что ж, друзья, я вот доклад свой закончил, поэтому если какие-то вопросы есть, Вера, если есть вопросы, кто там что-то написал, пожалуйста, я готов ответить. У меня вопросы по ходу появлялись, но ты так все хорошо это изложил. и даже и про чертей дьявола, все-таки вот как они проявляют, например, на примере. Если человек в чем-то сомневается, или чему-то завидует, кому-то завидует, или что-то думает, какие-то мысли у него о наживе, то есть о неправильной корысти. И вот эти вот мысли, они, в принципе, ну, ловят то, что вот его пожелание, по его развитию, по его миропониманию. И вот тут вот как раз, наверное, появляется дьявол, который, он же от ума, все это от ума, человек, вот, который неосознанно живет, не зная ведических традиций и то, что потом наступает после смерти, его прохождения определенных уроков и до смерти тоже. И он живет просто умом. А как раз дьявол, он с умом больше и как-то отзывается, то, что он подсказывает этому человеку. Кажется, это его мысль, это человека. А на самом деле это вот такие вот дьявол подсказывает мысли, которые бы именно человек принял как свои и начал действовать так, чтобы он разрушительно для себя, но принимает эти решения. А если бы он, например, начал думать и анализировать, а для кого это хорошо там или плохо, к чему это может привести, то, может быть, он и не принял бы вот эту вот мысль и стал бы вот дальше на развитие. Или, например, ему захотелось, вернее, не захотелось, а ему суждено по задаче, по жизни пройти вот этот урок и немножечко потеряться. Но чтобы он не совершал уже эти одни и те же ошибки, а дальше уже шел. Ну, что ты скажешь об этом? Да ты так развернуто все объяснила, что здесь еще дополнить-то? В общем-то, да, это имеет место быть. Хорошо. Тогда вот у меня такое вот слово тоже, потом скажешь свое. Человек также, вот как и вот все вот эти вот черти, дьяволы и так далее, пришли для выполнения своей задачи на Землю, своего предназначения, своей задачи. Идя по жизни, он выполняет все, что прописано в его судьбе. А по ходу жизни он совершает, вот опять же, те или иные поступки, соизмеряя их со своим видением и миропониманием. Он совершает ошибки, но это тоже опыт. И вот пожелание всем – не совершайте одни и те же ошибки, делайте из них выводы и идите дальше. Учитесь отличать свет от мрака и становитесь осознанными и мудрыми в своей жизни. Вот это мое такое напутствие, пожелание. Прекрасное напутствие, пожелание. На самом деле надо понять, что вот если мы рассматриваем дьявола не как какого-то упрощенного библейского персонажа, который просто вспылил, загордился и зазвездил, и теперь сказал, все, теперь я бог все над всеми богами, ну, как это написано в Ветхом Завете, да, не будет у вас других богов, кроме меня, все, что связано с другими богами, уничтожайте, там, и капище, и святилище, ну, и так далее, и тому подобное, разрушите там кумиры, вот, то мы понимаем, что здесь все намного интересней. Вот этот вот самый Сатанаил, дьявол, как там, как угодно называете, это специальное поручение от единого божественного уровня для того, чтобы на этом этапе развития человечества провести проверку, провести подсчет, выделить тех, кто дальше готов двигаться, и отбросить тех, которые вот не способны двигаться дальше, то есть утилизацию произвести. И в каких-то писаниях религиозных это все упрощено. Там не рассказывается о том, что это задание свыше. Ну да, где-то там, как я сказал, вот в иудаизме там говорится, что он исполнитель Бога, задумок Бога. Но в ведическом еще более широко. И вот когда мы поднимаемся над первым уровнем понимания этого мира, то тогда много становится на места. Но это не говорит о том, что мы должны, как сейчас некоторые скажут, ну вот, значит, это все задумано, значит, мы так и должны сидеть и там не квакать. Друзья, очередной этап проверки наших знаний подразумевает наши действия. Если мы не будем действовать, то в этом случае будут проблемы. Поэтому мы не должны сидеть и ждать, когда кто-то там поднимет солнышко, наступит утро сварога, и вот это солнышко нас всех осветит, и мы будем его хвалить, мы будем его славить. Да, конечно же, это хорошо, когда мы славим свое, когда мы славим природу, славим богов и предков. Это здорово, отлично. Но без желания взамен что-то получить. Мы тебя пославим, ты дай внешнему, да? Вот без этого рабства. Но недостаточно просто так сидеть на печи и жевать калачи, и ждать, когда кто-то сделает за нас что-то нужное нам. Нужное нам мы можем сделать только сами себе. Вот поэтому и наступили такие времена. Это, кстати, ответ тем, кто говорит, ну вот, наши предки были такие великомудрые, а почему же тогда нас завалили? Да потому что нужно было создать условия проверки. Было рождение, выращивание, было дальше насыщение знаниями, информацией, практикой, а теперь пришло время эту практику, то есть эти знания, применить в жизни. И вот сейчас идет экзамен, очень простой экзамен. Как вот эти все древние знания, которые многие тысячи лет еще до новой эры мы проходили, вкладывали в себя, и которые были оставлены нашими великомудрыми предками нам, как назидание, в виде сказаний, преданий, заповедей. Как теперь мы их будем применять в жизни? Вот почему наступило время, когда жрецы, ведуны отошли в сторону, когда пришли полчища наемников, разбили нас на какие-то княжества, сказали, вот исходные правила игры. Все, вот отсюда теперь вылезаем, выкарабкиваемся и создаем единую большую державу. То есть восстанавливаем Золотой век. Вот почему это произошло. А не потому, что наши уклады были плохие, неправильные заповеди. Это ответ тем, кто постоянно спрашивает. Вот дурацкий вопрос задает. Ну, они же великие, почему-то задавили. Или, я слышал, ученые, но если бы это было правильно, вот то, о чем вы рассказываете, наше наследие, тогда бы не оказались мы здесь. Но это ученые рассуждают с точки зрения первой группы людей. Мне плохо, значит, все плохо. Значит, все, что было для меня, это никуда не годится. А вот почему это произошло, они понять не могут, не способны. Но самое интересное, когда они начинают что-то изобретать, например, хотят изобрести велосипед, они через какое-то время изобретают тот самый велосипед, который до них когда-то был изобретен. Хотя изначально они этот велосипед отторгли. Вот то же самое у нас происходит, например, с экономическими воззрениями, то есть хозяйственными. И сюда, и сюда, и сюда, и вот там, и это у нас было, и это. Теперь капитализм, вот это вот раковая опухоль народной экономики. Но теперь все видят, не бывает капитализма с человеческим лицом. Да не бывает, что бы вы там ни говорили. И не надо ссылаться на какие-то отдельно взятые страны, потому что в тех странах там другие уклады жизни вообще. Там не совсем даже капитализм, поэтому пальчиком не тыкайте туда. И в чистом виде коммунизм не подошел, потому что были убраны божественные уклады, представления о том, что есть на самом деле в этом мире. И анархизм тоже кто-то пытался пройти. Да не получается. Почему? Потому что нужно цельное народовластие, народоуправление. Цельное, а не отдельно взятые кусочки. Цельное народное хозяйство, где есть и предпринимательство, где есть и купечество, где есть и производственники. Но все это подчинено одному. Жизни человеку, который находится в общине, решает сообща, исходя из своей готовности, где есть и славяно-русская варность, которая понятна всем, где есть и копное право, в кавычках, которое сейчас тоже понятно многим, где есть и защита и так далее, и где страна – это часть державы, а держава, соответственно, для того, чтобы каждый человек исполнил свой долг перед родом, выполнил поставленную задачу на жизнь. Вот для чего нужна страна, а не для того, чтобы кто-то, какие-то шишки сидели и всех доили, и грабили, грабили, грабили. Вот это вот сейчас многие начинают понимать, что страна, прежде всего, это народ. И что страна нужна для того, чтобы народ не просто существовал, не просто выживал, как рабы, а чтобы был человечеством, исполняющим предназначение свыше, живя по-человечески, не по-свински. Вот сейчас это какой-то слом такой происходит, потому что многие наелись от этого вседозволенности и вот этого капитализма, и приходит к пониманию того, что, оказывается, наши древности-то были более мудрые, нежели чем нам рассказывают. И что, опираясь на наши древности, не на лапти, не на сермяшку, на нашу древность, как понимание этого мира, ведание этого мира, уклады этого мира, взаимодействие с людьми, взаимодействие с миром и так далее, они более правильные. И все равно, изобретая велосипед, мы вернемся к этому велосипеду. Но проблема-то в том, долго вы будете его изобретать, или вы быстро, потому что экзамен продолжается. И экзамен очень жесткий. Уже военная стадия идет. Уже кровушка льется. Это уже последняя стадия экзамена. Все. Либо мы прекращаем это все дело и державу восстанавливаем по нашим укладам, либо нас все затягивает, затягивает в эту воронку войны, она будет расширяться, расширяться и поглотит нас, и в конечном итоге нашу всю цивилизацию сольют в унитазе историческом. Вот и все. Благодарю всех за то, что вы принимали участие в нашем семинаре, в нашей встрече, потому что все наши встречи строятся на тех вопросах, которые поступают от вас, и мы корректируем какие-то дальнейшие встречи, дальнейшие мероприятия. Поэтому, если у вас возникают вопросы по этому семинару, по этой встрече, по другим встречам, пишите в студию, присылайте. У нас есть форма обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Свои предложения, мысли, вопросы. И мы будем делать подобные встречи с разъяснением того, что и как происходит. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.